блядь. Импотент, она не ебанутый, блядь. Сука, проститутка тухлая, зараза. Сука, проститутка тухлая, зараза. Гондон. Ебаный гондон, блядь. В рот ебаный. Что тебе надо? Какого хуя тебе, ауру? Собака несчастная, тухлая тварь. Подкудили нахуй. Ёбаный сука, блядь. Убей свою мать, проститутку, а сама руки дай, накини и поезжай к Гудауту. Придурок ебучий. Сука, проститутка. Гондон использованный, никому не нужный, никто не ебет. В Японии поезжай, там 10 лет ебут. Долбоёб, блядь. Что, сука, молчишь? Сука, проститутка. Надо наебало. Берешь, пизду свою продаешь. Сука, проститутка. Где телефоны берешь, пизду продаешь. Ты точно дятел, блядь, безмозглый. Где телефоны берешь, пизду продаешь. Одно слово, пустобрёк и мудозвон, блядь. Сука, проститутка, десятилетие. Где телефоны берешь, пизду продаешь. Ни баба, ни мужик, ни пизду, ни в Красной Армии ты нахуй не нужен. Где телефоны берешь, пизду продаешь. Дабл, блядь, сука. Баба, блядь, базарная худая. Он использованный, телефон твой, блядь, известный, ты уже в розыске. Сука, твой телефон известный, повесит в Коломе тебе, сука.